После испытания, выпавшего на мою долю, мужчины действовали быстро и деловито, хотя некоторые все же стеснялись. Что касается женщин, то кое-кто хихикал, кое-кто краснел, но никто особенно не возражал. Спустя 20 минут почти все в зале разделись. Я в жизни не видел столько квадратных ярдов гусиной кожи, а разложенного на полу оружия хватило бы на целый арсенал. Когда дошла очередь до Мэри, она быстро, без ужимок, разделась, но даже оставшись в чем мать родила, держалась спокойно и с достоинством. Ее вклад в арсенал оказался гораздо больше, чем у любого из нас. Я решил, что она просто влюблена в оружие. В конце концов, все, кроме самого старика и его старой девы-секретарши, разделись, но паразита ни на ком не было. Я думаю, старик немного побаивался мисс Хайнс. С недовольным видом он потыкал тростью гору одежды, затем поднял взгляд на свою секретаршу. — Теперь вы, мисс Хайнс, пожалуйста. — Ну, — подумал я, — здесь без применения силы не обойдешься. Мисс Хайнс стояла неподвижно и глядела старику прямо в глаза, этакая статуя, символизирующая оскорбленное достоинство. Я шагнул ближе и процедил. — А как насчет вас, босс? — Раздевайтесь. Он бросил на меня удивленный взгляд. Я серьезно, — добавил я, — теперь вас только двое. Паразит у кого-то из вас. Скидывайте шмотки. Когда надо, старик способен подчиниться неизбежному. Разденьте ее, — буркнул он и с мрачным видом принялся расстегивать молнию на брюках. Я сказал Мэри, чтобы взяла двух женщин и раздела мисс Хайнс. Старик уже спустил брюки до колен, и тут мисс Хайнс рванула к выходу. Между нами стоял старик, и я не мог стрелять из опасения попасть в него, а все остальные агенты в зале оказались без оружия. Видимо, это не случайно. Старик опасался, что кто-нибудь из них не сдержится и выстрелит, а слизняк нужен был ему живым. Когда я бросился за мисс Хайнс, она уже выскочила за дверь и понеслась по коридору. Там я, конечно, мог бы в нее попасть, но тут просто не сработала реакция. Во-первых, эмоции так быстро не переключишь. Ведь это по-прежнему была старая, добрая леди Хайнс, секретарша босса, та самая, что не раз отчитывала меня за грамматические ошибки в отчетах. А во-вторых, если у нее на спине сидел паразит, он нужен был нам живым, и я не хотел рисковать. Она нырнула в какую-то дверь, и я снова промедлил, просто в силу привычки, поскольку дверь вела в женский туалет. Впрочем, это задержало меня лишь на мгновение. Я рывком распахнул дверь, с оружием на изготовку влетел внутрь, и меня тут же двинули над правым ухом чем-то тяжелым. О следующих нескольких секундах у меня нет ясных воспоминаний. Видимо, я на какое-то время потерял сознание. Помню борьбу и крики «Осторожней! Черт! Она меня укусила! Руки не суй!» Затем кто-то уже спокойно, за ноги и за руки, только осторожно. Кто-то еще спросил, а с ним что? И в ответ послышалось позже. Он просто потерял сознание. Когда мисс Хайнс унесли, я еще не полностью пришел в себя, но уже чувствовал, как возвращаются силы. Сел, осознавая, что нужно срочно сделать что-то важное. Затем, шатаясь, встал и направился к двери. Осторожно выглянул, там никого не было, и бросился по коридору прочь от конференц-зала. Очутившись во внешнем проходе, я вдруг понял, что не одет, и метнулся в мужскую палату. Схватил чью-то одежду и напялил на себя. Ботинки оказались малы, но в тот момент это не имело значения. Я снова бросился к выходу, нашел выключатель, и дверь распахнулась. Мне уже казалось, что моего побега никто не заметит, но когда я был в дверях, кто-то крикнул мне вслед «Сэм!». Я выскочил за порог и оказался перед шестью дверьми. Бросился в одну из них, за ней были еще три. К катакомбам, что мы называем базой, ведет целая сеть туннелей, похожих на переплетенные спагетти. В конце концов я вынырнул на одной из станций метро, в киоске, где торговали фруктами и дешевыми книжками, кивнул хозяину, вышел из-за прилавка и смешался с толпой. Затем сел на реактивный экспресс, идущий на север, но на первой же остановке сошел. перебрался на платформу, откуда отправлялся экспресс в обратном направлении, и встал у кассы, выбирая, у кого из этих раззяв будет бумажник потолще. Выбрал какого-то типа, сел на его поезд, потом сошел на одной с ним остановке и в первом же темном переулке двинул ему по затылку. Теперь у меня появились деньги, и я был готов действовать. Я не понимал, для чего мне деньги, но знал, что для следующего этапа они нужны.